Глава 29. Я растормошил брата, и в ожидании мага мы коротали время за разговором. Я предупредил Шварца, что вовсе не уверен, придет ли маг. Он такой непостоянный и может не явиться, когда его ждут. Но Шварц жаждал остаться и попытать счастье, и, как я уже сказал, мы сидели и разговаривали. Он мне многое рассказал про свою жизнь и обычаи эльфов из мира грез, но говорил отрывочно и бессвязно, постоянно перескакивая с одного на другое, как водится у этих эльфов. Шварц мог вдруг оборвать фразу посередине и переключиться на другой заинтересовавший его предмет, ничего не объясняя, не извиняясь, словом, как бывает во сне. Он пересыпал свою речь непонятными словами и оборотами, заимствованными в тысячи миров, ведь он бывал повсюду. Иногда Эмиль объяснял мне их значение и где он их перенял. Но это случалось довольно редко из-за капризов и причуд эльфовой памяти, порой хорошей, порой плохой, но всегда изменчивой. Вот, к примеру, слово «переключаться». Шварц не помнил, где его позаимствовал, но полагал, что на какой-то звезде в созвездии Ориона, где провел однажды ночью целое лето с экскурсантами с Сириуса. Он познакомился с ними где-то во Вселенной. В этом он был уверен, а вот когда услышал слово «переключаться», напрочь забыл. Может быть, в прошлом, может быть, в будущем, он не мог сказать наверняка. Скорее всего, не знал и в тот момент, когда пополнил им свой словарь. И не мог знать, ибо прошлое и будущее – человеческие понятия, непостижимые для него. Прошлое и будущее неделимы и нераспознаваемы для обитателя страны грез. Да это и не важно, в конце концов. Как естественно и просто произнес он эти слова. Впрочем, его представления о важности весьма примитивны. Шварц часто ронял мимоходом общеизвестные с его точки зрения истины, а потом безуспешно пытался вдолбить их мне в голову. Безуспешно, ибо он говорил о мирах, совершенно не схожих с землей, об условиях, не схожих с земными, где все вокруг жидкое и газообразное, а живые существа не имеют ног, о нашем солнце, где все чувствуют себя хорошо лишь в раскаленном добела состоянии. Тамошним жителям бесполезно объяснять, что такое холод и тьма. Все равно не поймут. О невидимых с Земли черных планетах, плывущих в вечной тьме, закованных в броню вечного льда. Их обитатели безглазы, глаза им ни к чему. Можно разбиться в лепешку, толкуя им про тепло и свет. О космическом пространстве, безбрежном воздушном океане, простирающемся бесконечно далеко, не имеющем ни начала, ни конца. Это мрачная бездна, по которой можно лететь вечно со скоростью мысли, встречая после изнурительно долгого пути радующие душу архипелаги солнц, мерцающие далеко впереди. Они все растут и растут, и вдруг взрываются ослепительным светом. Миг. Прорываешься сквозь него, и они уже позади, мерцающие архипелаги, исчезающие во тьме. Созвездия? Да, созвездия и часть из них в нашей Солнечной системе, но бесконечный полет продолжается и через Солнечные системы, неизвестные человеку. По его словам, в таких полетах встречаешь чрезвычайно интересных эльфов-грез, обитателей миллиардов миров, устремляющихся к миллиардам иных миров. Они всегда приветливы, рады встрече, полны впечатлений об увиденном, жаждут поделиться ими. Они говорят на миллионах разных языков. Порой понимаешь их, порой нет. Язык, знакомый сегодня, забывается завтра, ибо у обитателей мира грез нет ничего постоянного – характера, телосложения, веры, мнений, намерений, симпатий, антипатий и прочего. Эльфы грез ценят лишь путешествия, беседы, все новое и необычное, веселое времяпрепровождение. Шварц сказал, что эльфы грез полны доброжелательства к своим собратьям из плоти и крови, всячески стараются поделиться с ними яркими впечатлениями, почерпнутыми в путешествиях. Но это возможно лишь на крайне примитивном, не стоящем усилий уровне, ведь они взывают к воображению будничной сути человека. А это все равно, что опускать радугу в крысиную нору. Тон у Шварца был не обидный. Пожалуй, он и раньше не был обидным, намеренно обидным. Тон был терпимый, а вот слова больно ранили. Шварц называл все вещи своими именами. Он повел речь о том, что как-то раз, миллион лет тому назад, слетал с приятелями на Юпитер. И когда... «Мне всего 17!» — прервал его я. «Ты же говорил, что родился вместе со мной!» «Да!» — ничуть не смутился Шварц. «Я пробыл с тобой всего около 2 миллионов лет, согласно вашему измерению времени. Мы вообще не измеряем времени. Сколько раз я проводил в путешествиях по Вселенной 5, 10 или 20 тысяч лет за одну ночь. Я всегда покидаю тебя, как только ты уснешь, и не возвращаюсь, пока не проснешься. Ты спишь все время, пока я в отлучке, но видишь сущий пустяк, либо вовсе ничего. Жалкие обрывки моих впечатлений, доступные незрячей смертной душе. А порой на твою долю и вовсе ничего не достается из приключений целой ночи, равной многим столетиям. Твоя смертная душа не в состоянии это понять». Затем Шварц перешел к своим шансам. Вернее, принялся рассуждать о моем здоровье. Да так холодно, будто речь шла о собственности, интересовавшей его с коммерческой точки зрения, о которой надлежало родить, исходя из его интересов. Шварц даже вдавался в подробности, боже правый! Советовал мне соблюдать диету, заниматься физическими упражнениями, помнить о режиме, остерегаться разврата, религии и женитьбы. Ведь в семье рождается любовь, а любовь к родным тебе людям многократно усиливается, и это чревато изнурительной заботой и треволнениями. Когда любимые страдают или умирают, тревога усугубляется, разбивает сердце и укорачивает век. В общем, если я буду беречь свое здоровье и избегать неразумных поступков, у него есть все основания прожить 10 миллионов лет. Я оборвал Шварца и перевел разговор на другую тему. Он мне изрядно надоел, и я всерьез опасался, что вот-вот сорвусь и, позабыв о гостеприимстве, начну ругаться последними словами. Я подзадорил Шварца поговорить о делах небесных. Он повидал множество царств небесных на других планетах, но отдавал предпочтение нашему, ибо там не соблюдают воскресенье. Там священный день отдохновения – суббота, и это очень приятно. Кто устал – отдыхает, остальные предаются невинным забавам. «А воскресенье там не признают», – сказал Шварц. Воскресенье, как священный день отдохновения, было введено на Земле ради коммерческой выгоды императором Константином, чтобы уравнять шансы на процветание в этом мире между евреями и христианами. Правительственная статистика того времени показывала, что еврей за 5 дней зарабатывает столько, сколько христианин за 6. Константин понял, что при таких темпах евреи скоро приберут к рукам все богатства и обрекут христиан на нищету. В этом не было ни правды, ни справедливости, и долгом всякого благочестивого правительства было установить закон, равный для всех, и проявить столько же заботы о тех, кто не горазд в своих делах, как и о тех, кто горазд, и даже больше, если потребуется. Когда Константин сделал священным днем отдохновения воскресенье, и это возымело действие, уравняв шансы христиан и евреев. После введения нового закона еврей пребывал в вынужденной праздности 104 дня в году, а христианин всего 52, и это позволило ему догнать соперника. Брат сказал, что Константин сейчас совещается в Царстве Небесном с другими ранними христианами о новом уравнивании шансов. Ибо, заглянув на несколько столетий вперед, они заметили, что примерно в 20-м столетии надо дать евреям еще один священный день отдохновения и спасти хотя бы то, что останется к этому времени от христианской собственности. Сам Шварц недавно побывал в первой четверти 20-го столетия и считал, что Константин прав. Потом Шварц, как у него заведено, резко переключился на другую тему. Алчно глянув на мою голову, он размечтался. Вот если бы снова оказаться там. Как только я уснул, он отправился бы в путешествие и повеселился на славу. Неужели маг никогда не вернется? «Ах, чего только я не видел!» – вспоминал Шварц. «Таких чудес! Такого буйства красок! Такого великолепия человеческий глаз не воспринимает! Чего только я не слышал! Музыка сфер! Ни один смертный не выдержит и 5 минут такого экстаза! О, если б он пришел! Если бы...» Шварц замер с полуоткрытым ртом, застывшим взглядом, поглощенный какой-то мыслью. «Ты чувствуешь?» — спросил он минуту спустя. Знакомое ощущение, животворное, бодрящее, таинственное нечто, витавшее в воздухе, когда появлялся 44-й. Но я притворился, будто оно мне неведомо, и спросил. «Что это?» «Маг, он приближается. Он не всегда допускает, чтобы от него исходила сила. Поэтому мы, двойники, принимали его одно время за обычного колдуна. Но когда маг сжег 44-го, мы все стояли рядом. От него вдруг стала исходить эта сила, и мы сразу догадались, кто он. Мы поняли, что он... Удивительное дело, мой язык отказывается произнести нужное слово!» Да, именно так 44-й не позволил Шварцу говорить. А я был близок к тому, чтобы узнать, наконец, тайну. Какое горькое разочарование! Вошел 44-й, все еще в облачении мага. Шварц бросился перед ним на колени и принялся страстно заклинать мага освободить его от бренной плоти. Я поддержал его. «О, могущественный! Ты заключил меня в темницу! Только ты можешь вызволить меня! Только ты! Все в твоих силах, все, бросающее вызов природе! Для тебя нет ничего невозможного, ибо ты есть...» Снова то же самое. Слова не шли у него с языка. Я второй раз был близок к раскрытию тайны, но 44-й наслал на Шварца немоту. Я отдал бы все на свете за то, чтобы выведать секрет. Сами понимаете, мы все так устроены. То, что тебе доступно, вовсе не прельщает, а то, что недоступно, то и желанно. 44-й проявил доброту. Он сказал, что отпустит моего двойника. Шварц обхватил руками колени 44-го и целовал край его плаща, не дожидаясь, пока 44-й закончит фразу. «Да, отпустит, а к свадьбе наделает новых, и таким образом семья мастера не будет в обиде». 44-й повелел Шварцу встать и улетучиться, что Шварц и сделал. Вот это было зрелище так зрелище! Сначала его одежды истончились настолько, что сквозь них просвечивало тело. Потом они растворились в воздухе, как туман, и Шварц остался нагим. В этот момент в комнату заглянула кошка и тут же выскочила, как ошпаренная. Тем временем плоть Шварца таяла на глазах. Сквозь нее уже просвечивал скелет, очень стройный, ладный скелет. Затем исчезли и кости, и осталась лишь пустая форма, оболочка. Само совершенство, зыбкое и эфемерное, переливающееся всеми цветами радуги. Сквозь нее, как сквозь мыльный пузырь, просвечивала мебель. Затем — паф! — и она исчезла.